По поводу одной токаты Баха. Мрак первозданный, тишина, вдруг луч, пробившийся над рваным краем туч, ваяет из небытия слепого вершины, склоны, пропасти, хребты, и твердость скал, творя из пустоты и невесомость неба голубого. Зародыши угадывая плод, взывая властно к творческим раздорам, луч надвое все делит, и дрожит мир в лихорадке, и борьба кипит, и дивный возникает лад, и хором вселенная Творцу хвалу поет, и тянется опять к Отцу творения, и к Божеству, и духу рвется снова, и в этой тяге полон мир всегда. Она и боль, и радость, и беда, и счастье, и борьба, и вдохновение, и храм, и песня, и любовь, и слово.